И у нас и здесь толкует народ, что быть в великой войне. Так оно, верно, и будет. А уж если начнется война, Господи, смилуйся тогда над нашим королевством и нашим народом. Маска сжал тут руками свою сидеющую голову, оперся о колени локтями и примолк. «Вот видите, — сказала ему Збышка, — порознь многие из нас покрепче их будут. А когда идет дело до Великой войны, сами понимаете». «Ох, понимаю, понимаю. Даст Бог, и королевские послы поймут, особенно рыцарь из Машковиц. Видел я, как он помрачнел. Искушенный воитель. Он, никто, говорят, на всем свете лучше его в бранном деле не разбирается. Как увидят крестоносцы, что они сильнее, не миновать нам воевать с ними. И сказать по правде, чем так жить, так уж лучше скорее конец». Подавленный мыслями о своей горькой доле и о народном бедствии, Збышка поник головой. «Жаль нашего великого королевства, — сказал Мацка, — и боюсь я, как бы не покарал нас Господь за чрезмерную дерзость». Збышка, вспомнив о том, как ему хотели срубить голову, схватился за свои светлые волосы и вскричал в невыносимой тоске: «А кто меня спас тогда из рук палача? Она, о Иисусе, да Нуська моя!» Он стал рвать на себе волосы, кусать пальцы, чтобы унять слезы. И так заболело у него сердце от внезапного порыва отчаяния. «Збышка, побойся Бога, перестань! Ну что поделаешь?» — воскликнул Мацка. «Возьми себя в руки, перестань!» Но Збышка долго не мог успокоиться. Он опомнился только тогда, когда Мацка, который и в самом деле был еще болен, так ослабел, что покачнулся и без памяти повалился на скамью. Молодой рыцарь уложил его в постель, подал ему вина и сидел над ним до тех пор, пока старый рыцарь не уснул. На другой день они проснулись поздно, бодрые и посвежевшие. «Ну, — сказал Мацка, — видно, не пришло еще мое время. Думаю, как обвеет меня ветром в поле, так я и верхом доеду». «Послы задержатся здесь еще на несколько дней, — ответил Збышка. К ним все приходят люди, просят отпустить невольников, которых наши схватили, когда они разбойничали в Мазовии. Ну, а мы можем ехать, когда нам вздумается. Станет вам получше, и поедем». В эту минуту вошел глава. «Ты не знаешь, что делают послы?» — спросил его старый рыцарь. «Они осматривают высокий замок и храм», — ответил чех. «Водит их сам замковый контур, а потом они пойдут обедать. Магистр и вас собирается позвать на обед». «А что ты делал с утра?» «Да все присматривался к наемной немецкой пехоте, которую обучали капитаны, и сравнивал ее с нашей чешской». «А разве ты помнишь чешскую пехоту?» «Мальчишкой взял меня в плен рыцарь Зых из Гожелец. Но все-таки я хорошо помню. С измальства занимало меня это дело». «Ну и что ты думаешь?» «Да ничего. Сильная у крестоносцев пехота и хорошо обучен народ. А все-таки валы они, а наши чехи — волки». «Это верно», — сказал Мацка, который, видно, кое-что знал об этом. «Кто на вас наткнется, как от ежа отскочит». «В битве конный рыцарь десятка пехотинцев стоит», — сказал Збышка. «Послушай, глава», — сказал Мацка, — «сегодня поем я поплотнее, и как почувствую, что набрался сил, поедем». «А куда?» — спросил чех. «Ясное дело, в Мазовию вспыхал», — ответил Збышка. «Там и останемся». Мацка вопросительно взглянул на Збышка. До сих пор у них не было разговора о том, что они будут делать дальше. Может, молодой рыцарь и принял уже решение, но, не желая, видно, огорчать дядю, уклончиво ответил: «Сперва вам надо поправиться, а потом вы вернетесь в Богданец. Я ведь знаю, как вы любите Богданец. А ты?» «И я люблю». «Я не хочу сказать, не езди к Юранду», — медленно проговорил Мацка. «Коли помрет он, надо ведь достойно похоронить его». Но ты только послушай.